Глава 7. Устав, что надлежит знать и делать ученикам по дням и часам. Параграф 1. В простые дни поутру вставать в 6-м часу, в 7-м убираться честно, одежда, чтобы была чиста, голова, чтобы расчесана, и потом молиться. 8-е и 9-е первее изученное вчера греческое протвердить, а потом латинского и русского языка обучаться, 10-е гулять, 11-е рисовать, 12-е обедать. Параграф 4. При трапезе никому и ни с кем ничего не говорить, и никоим образом не соглашаться и не раздражаться, но внимать с чтению. Параграф 10. Играни употреблять безбедных и незлообразных. Например, в городки палками не играть, на крагле метать пули не выше 2 аршин, по сторонам игры то и близко не стоять, победителям на побежденных не садиться и ничего непристойного делать не велеть, в свайку никому отнюдь не играть. Параграф 11. Когда которому нужда будет идти из дома куда ни есть, близко или далеко, тогда докладывать нам, а в несбытность нашу первому, кто будет из служебной фамилии, и требовать позволения, и во всей той отлучке, даже до возвращения в дом, был бы при нем один из слуг наших. А того соприсутствующего поить и по возвращении нам или в неприсутствии нашем, кому пристойно представить для освидетельствования, что он не пьян. Параграф 12. А если кто против вышеположенному 11 артикулу дерзнет учинить, то всяк из детей наших, да и из прочих, кто о том знать может, должен нам объявить под жестоким за умолчание наказанием.